Нуэнен, 1884. Говорю тебе, если хочешь быть активным, не следует опасаться делать что-нибудь наоборот, не следует бояться впасть в ошибку. Многие думают, что они чего-то достигают, когда от стремлений стать добрыми не делают ничего дурного. Но это фальшь. И ты сам говорил в прежние времена, что это фальшь. Это ведет к посредственности и застою. Когда чистый холст пристально, с какой-то дуростью таращит на тебя глаза, мажь по нему хоть что-нибудь. Ты не знаешь, как парализует художника вид такого белого холста, говорящего ему, и ничего-то ты не можешь. У холста идиотический вид, до того гипнотизирующий некоторых художников, что они сами впадают в идиотизм. Многие художники боятся белого холста, но белый холст сам боится настоящего, страстного художника, который рискует и не дает себя сломить гипнозом этого «ничего-то ты не можешь». Жизнь, в свою очередь, также поворачивается к человеку своей бесконечной, ничего не говорящей, обескураживающей, безнадежной стороной, на которой также ничего не написано, как и на белом живописном холсте. Но какой бы немой, тщетный, какой бы мертвой она себя не показывала, человек с верой, энергией, теплотой и знающий кое-что не даст себя одурачить. Он действует, он что-то делает, он к чему-то прикрепляется и, в конце концов, вырывается, насилует, говорят они. Пусть себе болтает эта холодная сволочь. Тео, мне дьявольски жаль этой женщины. И именно потому, что ее возраст и, может быть, ее болезнь печени и желчи так зловеще висят над ее головой, и все это еще усиливается ее волнением.